Глава 31. Кочкин возвращается в Татаяр. После разговора с Коломятовым чиновник особых поручений зашел в кабинет исправника. — Ну что, побеседовали? — спросил тот, заглядывая в лицо Кочкина. — Побеседовали, — кивнул Меркурий и, тяжело вздохнув, сел на свободный стул. Ему не хотелось разговаривать с исправником, да он и не видел в том смысла. Если Никифор Никифорович в чем-то и замешан, то правды не скажет. Одно настораживало. Но не мог исправник не знать, что Сиволапов приезжал в Сомовск. Городовой еще не успел поставить ноги на перрон, а главе уездной полиции это уже стало известно. А врет, чтобы снять с себя всякую ответственность. Ловчит старый прохиндей. Пригрелся здесь между пахнущей бессарабской айвой, свининой и цветными наливками. На этой должности, как было известно Меркурию, Бабенко сидел вот уже 12 лет. Значит, устраивал начальство. — А вы говорили, будто бы Коломятов в Татаяре? — Нет. — Это вы там обознались. — Да я уже понял, — кивнул Кочкин. — Агент что-то напутали. Но я им приеду, задам. Исправник на это ничего не сказал, только одобрительно мотнул головой. В Сомовске, по мнению Кочкина, делать больше было нечего. Правда, не все здесь ясно до конца, и по-хорошему Коломятова нужно было поместить под стражу, но таких полномочий у Меркурия не было, и поэтому он решил возвращаться в губернию. В Татаяре Меркурий с нетерпением ожидал начальник сыскной. Только чиновник особых поручений переступил порог кабинета фон Шпинна, как тот набросился с вопросами. — Ну, я надеюсь, ты не зря съездил в Сомовск? — Это, Фома Фомич, вам решать. Садясь на свое обычное место, ситцевый диванчик вяло ответил Кочкин. — Туманные ты говоришь слова, Меркуша. Ну, рассказывай. — Начнем с Коломятова. Он сейчас находится в Сомовске. И, как я смог выяснить, никуда не выезжал. — А, значит, он постоянно был в Сомовске. — Не совсем так. Коломятов, как вам известно, становой пристав, и ему приходится мотаться по волостям. Правда, в те дни, когда убили Сиволапова, Коломятов болел. Доктора не вызывал, прислуги у него нет, живет один. — А, стало быть, никто не может подтвердить, что он был дома, — спросил фон Шпинне. — Никто, — кивнул Меркурий. — Однако до Татаяра путь не близкий. Маловероятно, что пристав приезжал сюда. Мне так показалось, он вообще не имеет к нашему делу никакого отношения. — Ты так думаешь? Начальник сыскной провел ладонью по затылку. Этот вопрос прозвучал даже не как вопрос, а как утверждение. Я, конечно, могу ошибаться, но Коломятов, по моему мнению, не тот человек, который нам нужен. — А Сиволапов к кому ездил в Сомовск? Разве это был не Коломятов? — Коломятов. Но он и не отрицает, что Сиволапов гостил у него. Правда, когда я спросил, зачем его бывший подчиненный приезжал, пристав стал юлить. Сказал, будто бы только проведать. — Проведать? Лицо фон Шпинна растянулось в улыбке. Я тоже не поверил. Потому пришлось чуть нажать, и он мне в конце концов все рассказал. Очень интересно. Фома Фомич сплел руки на груди и откинулся на спинку стула. Сиволапов, со слов пристава, приезжал за советом. Продолжай. Он спрашивал у своего бывшего начальника, как поступить в одном крайне щекотливом деле. Начальник сыскной, блестя глазами, медленно кивнул, сообщая тем самым своему помощнику, что весь внимание. Кочкин продолжил. Сиволапов стал свидетелем того, как какой-то человек прятал отрезанную человеческую голову. И будто бы голова эта принадлежала женщине. — Кто это был, известно? — Нет. Сиволапов не назвал имени, а сам пристав утверждает, что не горел желанием узнать. — А где этот человек прятал голову? Этого Коломятов не знает. Хотя... — Что? — ухватился за неуверенность Кочкина полковник. Возможно, он что-то недоговаривает. Однако утверждать ничего не могу. Вы же сами знаете, что иногда люди молчат не потому, что хотят что-то скрыть, а потому что не желают попасть в еще больший переплет. «Да-да», — пробубнил Фома Фомич и задумался. После непродолжительного молчания полковник сказал: «Если предположить, что Коломятов не приезжал в Татаяр, то кто тот человек, которого наш агент принял за станового пристава? Кто эта женщина? Ведь мы до сих пор так и не установили, женщина это или все-таки переодетый мужчина. Единственный способ выяснить — задержать, и тогда мы точно сможем сказать, кто есть кто. Но мужчина-то пропал. Последним его видел агент Демидов. Человек, которого мы считали становым приставом Коломятовым, вошел в дом вдовы Якушевой и потом оттуда не выходил. Вместо него вышла женщина, похожая на этого мужчину. Но больше всего меня, конечно же, смущает твой рассказ об отрезанной женской голове. Почему? За последнее время у нас не было убийств женщин. Кроме того, помнишь удушение, которое мы вначале приняли за убийство, а потом разобрались, что она сама на себя руки наложила? Да и голова-то там была на месте, и слухи никакие не ходили. Поэтому мне эта история кажется странной. Возникают вопросы. Откуда она взялась? И почему ее кто-то прятал? — Должен с вами не согласиться, — возразил Кочкин. — То, что мы не находим обезглавленного женского трупа, еще не означает, что его нет. Возможно, какая-то барышня была похищена, убита и обезглавлена. — Думаешь, нам нужно обратить внимание на всех без вести пропавших? — Ну, конечно. Может быть, там и спрятан ответ? — кивнул Меркурий. Начальник сыскной задумался. Он повернулся к окну, уставившись в него тусклым, рассеянным взглядом. А Кочкин Фома Фомич, казалось, забыл. Так прошло несколько минут. Меркурий не думал напоминать о себе. Затем фон Шпинна встрепенулся, пересел на диван рядом с чиновником особых поручений. И знаешь, мне нужно будет поговорить с одним человеком. — С кем? — заинтересованно вытянул шею Меркурий. — С Пядниковской прислугой. С горничной, или кто она там у них, которая утром обнаружила тело купца. И сделать это необходимо как можно быстрее. Правда, мне сказали, что она уехала в деревню к родственникам, но я надеюсь, уже вернулась. Ну, столько дней прошло. Чтобы доставить сенную девку Палашку в сыскную, на Красную отправился сам Кочкин. Фома Фомич решил не доверять это агентам. Через 40 минут чиновник особых поручений вернулся в сыскную один. — Что? — торопливо спросил начальник. — Ты ее не нашел? — Нет, — коротко ответил Меркурий. — У Пядниковых мне сказали. Он медленно направился к дивану, сел, что она до сих пор не вернулась. — Как уехала после смерти Пядникова, так и не вернулась. Фон Шпинна вскочил со своего места. Заметался, забегал по кабинету. Остановился возле дивана, на котором сидел Кочкин, и, потирая руки, проговорил: — А вот, похоже, и отыскалась отрезанная женская голова. — Вы думаете, что Сиволапов на самом деле видел в салоне восковых фигур отрезанную женскую голову и что она принадлежит Пядниковской прислуге? — спросил, проводя ладонью по голове, Кочкин. — А почему нет? — воскликнул начальник сыскной. — Но ведь Сиволапов, если он видел эту голову, то видел ее накануне смерти купца, а, как мы знаем, тело Пядникова нашла Палашка. Значит, она была жива, и эта отрезанная голова никак не может ей принадлежать. Фома Фомич кивнул, сел рядом с чиновником особых поручений, заглянул ему в глаза. — Откуда мы знаем, что тело Пядникова обнаружила Палашка? — Со слов... — Меркурий запнулся на полуслове, забегал глазами из стороны в сторону и озадаченно посмотрел на сидящего рядом с ним Фому Фомича. Тот ожидал ответа. Но Кочкин молчал. Он не знал, что сказать. Неожиданно для себя осознал, что они, по сути, ничего не знают о деле Пядникова. — Так с чьих слов мы это знаем? — настаивал фон Шпинне. — Ну, как я понял, — Кочкин вскинул голову, — выпрямился, придавая себе более уверенный вид. — Это мы... вернее, вы, Фома Фомич, узнали от доктора Викентьева. «Нет, — Нет-нет! — заторопился с отрицанием слов своего чиновника особых поручений начальник сыскной. — Доктор Викентьев ничего подобного не говорил. Если он что-то и упомянул, то, скорее всего, это были слова о прислуге. То есть тело обнаружила прислуга, а имени он не упоминал. А что касаемо Палашки, то о ней я узнал, когда посещал салон восковых фигур на следующий день после визита Викентьева в сыскную. Мне о ней рассказал, вернее, упомянул тамошний приказчик Клим. Сказал, что она уехала навестить родственников в деревню. Так-так... Фон Шпинне замолчал, прихлопнул ладонью по ситцевой обивке дивана, резко встал и вернулся за стол. Сел и, глядя уже издали на Кочкина, продолжил. Что получается? Есть некая прислуга. Зовут ее Палашка. В доме Пядникова она занимается тем, что следит за порядком в салоне восковых скульптур. Убирает там и, главное, по утрам сметает пыль с фигур. По утрам — это логично. Как раз перед открытием салона. Стало быть, она, эта самая Палашка, приходит туда первой. Начальник сыскной с облегчением откинулся на спинку стула. Вот и все объяснение. Это просто закономерный вывод. Кто нашел тело? Тот, кто первым приходит в салон. А кто приходит туда первым? Палашка, — проговорил Кочкин. Вот, — мотнул головой Фома Фомич. Но на самом деле мы не знаем, кто обнаружил тело. Может быть, сенная девка, а может быть и кто-то другой. Стало быть, отрезанная женская голова, о которой тебе рассказал становой пристав Коломятов, может принадлежать и Палашке. Если это так, то нам просто необходимо отыскать эту голову. — Тело? — подал голос с дивана Кочкин. — Ну и тело, конечно, — кивнул полковник. — Меня, правда, одолевают сомнения. И встает вопрос, зачем? — Что зачем? — не понял Меркурий. — Я понимаю, кто-то убил прислугу. Ну, бывает. Фома Фомич развел руками. — Какая причина? Будем разбираться. «Ну зачем отрезать голову и потом таскать ее ночью по салону? Какой в этом смысл? И главный вопрос — кто это делал? И зачем прятать отрезанную голову в салоне восковых фигур? Это же улика! И не просто улика, а улика страшная!» Фома Фомич замолчал, приподнявшись, развернул стул к столу боком, снова сел и закинул ногу на ногу. Щелкнул пальцами. — Да. Эта пропажа прислуги нам на руку. Под предлогом исчезновения Палашки мы сможем допросить всех, кто сейчас находится в доме Пядникова. Эта девка своим исчезновением развязала нам руки. И еще мы, наконец, сможем побеседовать с убитой горем дочерью купца. — Как ее зовут, напомни, запамятовал. — Людмила. — Вот! Поговорим с этой Людмилой. Начальник сыскной энергично закивал. — Возможно, она нам что-нибудь прояснит в этом темном деле. — Но если все это окажется правдой, — начал Кочкин и тут же пояснил. — О Палашке, о том, что отрезанная голова принадлежит прислуге, то получается, что Пядников, скорее всего, умер по естественным причинам. А Сиволапов хотел шантажировать кого-то другого. И не в связи со смертью купца, а в связи... со смертью Палашки? — Да, все может быть, — с тяжелым вздохом проговорил фон Шпинне. — Но даже то, что сенная девка может быть, предположительно, конечно, убита, не объясняет воск в руке мертвого Пядникова.